такого множества персон, сразу вызывавших острое чувство настороженности, Павел еще никогда не видывал. Время от времени он останавливался у ярких афиш, делая вид, что целиком поглощен их созерцанием, он бросал быстрые взгляды на окружающих, чтобы убедиться, что за ним нет слежки. Но и афиши успевал с интересом разглядывать. С одной лихо глядел атлет в полосатом трико с закрученными усами, поднимающий фантастически тяжелые гири. С другой, под размашистым словом «цирк», свирепо скалили свои пасти бенгальские тигры. На третьей, запрокинув голову с распущенными волнистыми волосами, смело декольтированная блондинка пела шансонетку. Почему он остановился у афиши, извещавшей о представлениях императорской оперы, он и сам бы сказать не мог. Просто потому, что надо было перевести дух в чужом и холодном, совсем ему незнакомом городе, где перед лицом роскоши и богатства он ощущал себя бесконечно малой пылинкой. Просто от того, что устал. Из афиши он узнал, что в здании Императорского театра оперы и балета будет представлена опера российского композитора Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Наряду с известным всей России артистом Леонидом Собиновым в ней примут участие молодые дарования, старшекурсники Московской консерватории. Далее следовало традиционное перечисление действующих лиц и исполнителей их партий. Павел, никогда не бывавший в опере, равнодушно скользил глазами по афише и вдруг замер, словно пораженный громом. Вновь перечитал он фамилии исполнителей и прошептал: «Якушев А.С.» Он мгновенно подумал о том, как много Якушевых на Руси, и нет ничего удивительного, что эту фамилию он встретил на афише, мимо которой мог бы 100 раз пройти. Но инициалы совпадали. И это окрылило его непонятной надеждой. «А.С.», — подумал он, — «это можно расшифровать и как Александр Сергеевич. Но откуда же? Брат Сашка никогда не пел». А ведь у настоящих певцов голос, вероятно, с самого детства прорезается. Он долго разуверял себя, но ноги уже несли его в том направлении, в котором посоветовал разыскать Императорский оперный театр первый же прохожий. Когда Павел постучал в окошко кассы, оно быстро приподнялось, и парень несколько оробел, увидев пожилого старика в расшитом золотыми позументами сюртуке. «Простите, вы не скажете, как мне повидать артиста Якушева?» «Артиста?» — засмеялся человек в окошке. «Да какой же он артист? Он пока что всего лишь выпускник консерватории. А станет ли артистом оперы, это еще будет видно. Сейчас у них завершилась репетиция. Попросите кого-нибудь, его найдут». «Простите, а как его зовут?» — нерешительно уточнил Павел. Старичок заглянул в какую-то лежавшую перед ним бумагу и равнодушно произнес: «Текс-текс. Кажется, Александром Сергеевичем, если не изменяет память. Да-да, я не ошибся, точно. Александр Сергеевич». И окошко захлопнулось. А у Павла гулкими толчками застучала в висках от волнения кровь. В вестибюле толкалось несколько молодых людей. Павел приблизился к одному и спросил Якушева. «Вам Якушева?» — отозвался добрый голос. «Сейчас, сейчас. У нас закончилась репетиция, но он еще не выходил». «Позвольте, да где же он запропастился?» «Саша! Саша!» — крикнул незнакомец, но в вестибюле никто не отозвался. Павел уже стал терять всякую надежду на встречу, как вдруг артист оживленно воскликнул: «Позвольте, да вот же он по лестнице спускается! Ловите, пока не скрылся!» Павел оробело поднял голову. По той самой широкой лестнице с белыми мраморными ступенями, по которой ежедневно сотни людей поднимались в зрительный зал, в эту минуту спускался только один человек. Одетый в изящный черный костюм, модные туфли с длинными носами, он медленно переступал с одной ступени на другую, и по одному этому можно было догадаться, что человек о чем-то сосредоточенно думает. Несколько грустный, начинающий лысеть, с добрыми чертами рыхлого, полного лица, Он ничем не напоминал Якушева младшего брата, которому в свое время приходилось и манную кашу варить, и штанишки штопать, и мокрый нос старыми полотенцами вытирать, если в запасе не было чистых носовых платков.